капитан считает, что это невозможно. Видите ли, здесь есть два варианта. Либо оба будут упрямиться до посадки на «Аврору», и тогда неминуемо разразится академический скандал, и капитан, отвечающий за поддержание закона и порядка на своем лайнере, получит выговор за то, что не сумел уладить все без шума. А он об этом и слышать не хочет. Ну, а второй вариант? Либо тот, либо другой признается в плагиате. Но будет ли признавшийся действительно виновным? Или он пойдет на это из благородного желания предотвратить скандал? А разве можно допустить, чтобы человек, готовый ради чести науки поступиться заслуженной славой, и в самом деле лишился этой славы? Или же в последний момент признается виновный, но так, чтобы создалось впечатление, будто делает он исключительно из вышеупомянутых благородных побуждений, избежав таким образом позора и бросив тень на второго? Конечно, из людей знать об этом будет только капитан, но он не желает до конца своих дней мучиться мыслью, что невольно оказался пособником бессовестного плагиатора. Бейлер вздохнул. Ну, так сказать, кто кого пересидит. Кто не выдержит первым по мере приближения к «Авроре». Это все, Дэниел? Не совсем. Имеются свидетели. Черт побери, почему же вы этого сразу не сказали? Какие свидетели? Камердинер доктора Гумбольта. А, робот, наверное. Ну, конечно, его зовут Эр Престон. Этот камердинер, Эр Престон, присутствовал при первом разговоре, и он подтверждает рассказ доктора Гумбольта во всех частностях. То есть он говорит, что идея принадлежала доктору Гумбольту, что доктор Гумбольт изложил ее доктору Сэббету, что доктор Сэббет пришел от нее в восторг и так далее. Вот именно. Ага. Но это решает вопрос или нет? По-видимому, нет. Вы совершенно правы. Вопроса это не решает, потому что имеется второй свидетель. У доктора Сэббета также есть камердинер Эр Айт. Также роботы той же модели, что и Эр Престон, изготовленный в том же году на том же заводе. Оба прослужили у своих хозяев одинаковый срок. Странное совпадение. Очень странное. И тем не менее, это факт, который, боюсь, затрудняет возможность сделать какие-либо выводы из различий между камердинерами. Следовательно, Эр Айт показывает то же самое, что Эр Престон. Абсолютно то же самое, за исключением зеркальной перестановки имен. Другими словами, Эр Айт утверждает, что юный Сэббет, тот, которому еще не исполнилось 50, сам наткнулся на эту идею, что он изложил ее доктору Гумбольту, который не скупился на похвалы и так далее. Совершенно верно, друг Элайдж. Из чего следует, что один из роботов лжет. По-видимому, да. Но мне кажется, будет нетрудно решить, кто из них лжет. Вероятно, если опытный робопсихолог сделает даже поверхностное обследование... К сожалению, друг Элайдж, на борту лайнера нет робопсихолога, достаточно квалифицированного, чтобы вынести суждение по столь деликатному вопросу. Подобное исследование можно будет произвести только когда мы достигнем «Авроры», так как ни доктор Гумбольд, ни доктор Сэббет не согласятся остаться без камердинеров на срок, который потребуется для обследования роботов земными специалистами. Но в таком случае, Дэниел, я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня. Я глубоко убежден, невозмутимо сказал Эр Дэниел, что вы уже наметили какой-то план действий. Ах так? Ну, по-моему, в первую очередь следует поговорить с этими математиками, один из которых плагиатор. Боюсь, друг Элайт, что это невозможно. Они не могут покинуть лайнер из-за карантина, и по той же причине к ним не можете явиться вы. Да, конечно, Дэниел, но я имел в виду беседу по видеофону. К сожалению, они вряд ли согласятся, чтобы их допрашивал простой полицейский следователь. Опять-таки вопрос престижа. Ну а с роботами-то я могу поговорить по видеофону? Это, я полагаю, можно будет устроить. Попробуем обойтись этим. Значит, мне придется взять на себя функции робопсихолога-любителя. Но вы же сыщик, друг Элайдж, а не робопсихолог. Ну, неважно. Только прежде, чем я увижусь с ними, давайте поразмыслим. Скажите, а не может ли быть так, что оба робота говорят правду? Например, разговор между математиками велся полунамеками, и тогда каждый робот искренне верит, что идея принадлежала его хозяину. Или оба слышали лишь часть разговора, причем не одну и ту же, и пришли к одному и тому же выводу? Абсолютно невозможно, друг Элайдж. Оба робота повторяют разговор совершенно одинаково, если не считать главного противоречия. Таким образом, несомненно, что один из роботов лжет. Да. Можно мне будет получить копию показаний, дававшихся в присутствии капитана? Я предвидел, что копия может вам понадобиться, и захватил ее с собой. Вот и чудесно. А роботам была устроена очная ставка? И это отражено в протоколе? Роботы просто рассказали то, что им было известно. Устраивать очную ставку правомочен только робопсихолог. Или я. Вы сыщик, друг Элайдж, а не... Ну ладно, Дэниел, подумаем-ка еще.

Мои показания были ложью. Работа принадлежит доктору Гумбольду, а мой хозяин попытался присвоить ее, не имея на то права. «Прекрасно», — сказал Бейли. «По распоряжению капитана корабля ты не должен никому ничего говорить о нашей беседе, пока тебе не будет дано на это разрешение. Можешь быть свободен». Экран померк, и Бейли, затянувшись, выпустил клуб дыма. «Капитан, все слушал, Даниил?» «Разумеется. Он единственный свидетель, не считая нас». «Очень хорошо. А теперь давай второго робота». «Но зачем, друг Элайт? Ведь Эр Айт во всем признался». «Нет, это необходимо. Признание Эр Айта ничего не стоит». «Ничего?» «Абсолютно ничего. Я объяснил ему, что доктор Гумбольд находится в худшем положении, чем его хозяин. Естественно, если он лгал, защищая Себета, то тут он сказал бы правду, как он утверждает. Но если он говорил правду раньше, то теперь он солгал бы, чтобы защитить Гумбольда. Это по-прежнему зеркальное изображение, и мы ничего не добились». «Но в таком случае, чего мы добьемся, допросив Эр Престона?» «Если бы зеркальное изображение было абсолютно точным, мы бы ничего не добились. Но одно различие существует. Ведь кто-то из роботов начал с того, что сказал правду, а кто-то солгал. И вот тут симметрия нарушена. Давай-ка мне Эр Престона, а если запись допроса Райда готова, я хотел бы ее посмотреть». На стене вновь появилось изображение. Эр Престон ничем не отличался от Эр Айда, если не считать узора на грудной пластине. «Добрый день, Эр Престон», — сказал Бейли, держа перед собой запись допроса Эр Айда. «Добрый день, сэр», — сказал Эр Престон. Голос его ничем не отличался от голоса Эр Айда. «Ты камердинер Альфреда Гумбольда, не так ли?» «Да, сэр». «И давно ты у него служишь?» «22 года, сэр». «И репутация твоего хозяина для тебя важна?» «Да, сэр». «Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?» «Да, сэр». «Наравне с его жизнью?» «Нет, сэр». «Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?» После некоторого колебания Эр Престон сказал: «Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств». Бейли спросил: «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Дженнана Себета, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию твоего хозяина?» «Да, сэр». «Солгал ли ты, давая показания о споре своего хозяина с доктором Себетом?» «Нет, сэр». «Но если бы ты солгал, ты бы отрицал это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?» «Да, сэр». «В таком случае, — сказал Бейли, — рассмотрим ситуацию поподробнее. Твой хозяин, Альфред Гумбольд, имеет репутацию замечательного математика, но он старик. Если доктор Себет сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает. Однако его почтенный возраст и замечательные открытия, которые он сделал на протяжении столетий, перевесят этот единственный неверный шаг и заставят забыть о нем. Эта попытка плагиата будет объяснена утратой чувства реальности, свойственной старикам. Если же, с другой стороны, искушению поддался доктор Себет, то положение создается гораздо более серьезное. Он молод, репутация его не столь прочна. При обычных обстоятельствах его ждали бы столетия, чтобы он мог совершенствовать свои знания и делать великие открытия. Теперь же он будет всего этого лишен из-за единственной ошибки молодости. Будущее, которое он теряет, несравненно больше, чем то, которое еще остается твоему хозяину. Таким образом, ты видишь, что положение Себета намного более серьезное и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли?» Наступила долгая пауза. Затем Эр Престон сказал ровным голосом: «Мои показания были ло...» Внезапно он умолк и больше не издал ни звука. «Так что же ты хотел сказать, Эр Престон?» — спросил Бейли. Робот молчал. «Боюсь, друг Элайт, — вмешался Эр Дэниел, — что Эр Престон находится в состоянии полного отключения. Он вышел из строя». «Наконец-то мы добились асимметричности», — сказал Бейли. «Теперь мы можем установить, кто виновен». «Каким же образом, друг Элайт?» «А вот подумай. Предположим, ты человек, который не совершил преступления, что известно твоему личному роботу. Тебе не нужно предпринимать никаких действий. Твой робот скажет правду и подтвердит твои слова. С другой стороны, если ты человек, который совершил преступление, тебе будет нужно, чтобы твой робот солгал. А это сопряжено с определенным риском. Хотя робот в случае необходимости солжет, стремление сказать правду останется достаточно сильным. Другими словами, правда оказывается намного надежнее лжи. Чтобы обезопасить себя, человек, совершивший преступление, скорее всего, прямо прикажет роботу солгать. В результате

потряс протянутую руку робота. Если можно, Дэниел, не до очень скорости.